И вот в этих гимнастерках мы ходили еще на политбои, это называлось. Значит, и там мы все садились вокруг, и кто-то, значит, там вынимал какой-то билет и вопрошал, допустим, что товарищ Сталин сказал на там 23-й партконференции. И тут, значит, какой-то политбоец должен был вскочить и сказать, товарищ Сталин сказал абсолютно слово в слово. Людмила Борисовна Черная, 1917 года рождения. Переводчик немецкой литературы, публицист. Рассказывает о школьных политбоях, покаяниях на партсобраниях и первых советских выборах. В то время, значит, когда я жила, тогда все беспрерывно реорганизовывали. И вот школа, которая строилась так. 7 лет вы учитесь, 8-й класс у вас такой, вы уже какую-то специальность приобретаете, а специальность обязательно рабочую. Либо вы хотите быть токарем, либо вы хотите быть, не знаю, сварщиком, и вам уже тут чего-то в 8-м классе некоторые такие общие знания на эту тему дают. Значит, 8 классов вы кончали, после чего вы обязательно должны были идти на завод и там приобщаться, получать какую-то рабочую специальность. Это называется повариться в рабочем котле. И, так сказать, набраться ума, разума на заводе, на фабрике. И вдруг товарищ Сталин говорит, что нет, нам нужна 10-летка. И после 10-леток можно поступать в университет и в институте. До этого, если вы не проработаете несколько лет на заводе, вас ни в какой университет не возьмут. Я была первый выпуск, не я, а вся советская школа, первый выпуск, мы из 7-го класса шли в 8-й, в 9-й, в 10-й, если хотели продолжать обучение. Можно было, по-моему, поступить сразу в техникум. Ну вот, одна хотели учиться, но, понимаете, там получилось, что не все школы могли сразу перейти. Поэтому вот та школа, где я училась, а там кончалось все 7 классами. 8-й тоже отменили. То есть, когда нам было 14 лет, даже не полных 14, у меня было 13, нам надо было поступить в какую-то другую школу. Там я вступила в комсомол, была пламенной комсомолкой. И вот я должна сказать, что тогда началась дикая военизация нашей жизни. Беспрерывные разговоры. Любимый мой наряд был, ну, вообще тогда ничего не было, были карточки и всякое такое, не очень-то нарядишься. Но все равно я хотела ходить только в юнгштурме. То есть это была такая гимнастерка с карманами, перепоясаны были мы ремнем таким солдатским и с портупеей. Когда у меня на шее там натерла эта гимнастерка-то, это же грубая ткань была. И мама, значит, очень взволновалась и силой меня потащила к частному врачу, к дерматологу, очевидно. И он, когда посмотрел на меня, увидел эту мою эту гимнастерку, увидел, как я вообще одета, он с возмущением сказал: «Барышня, надо носить блузки маркизетовые, а не это самое, не гимнастерки». Конечно, натирает. Ну, дал какой-то массе. Я жутко возмутилась. Во-первых, как это меня назвали барышней, черт возьми, что за барышня? И вот в этих гимнастерках мы ходили еще на политбои, это называлось. Это значит, в нашем районе каждый из там 8-й, 9-й класс были политбойцы. Ну, не все, но нас отбирали. Я была очень такая активная комсомолка. И вот, значит, политбои, мы все шли с бюстом Сталина посреди дороги. если в соседнюю школу. А если к нам шли, то они тоже шли с бюстом Сталина и тоже по проезжей части, как теперь это называется. Значит, и там мы все садились вокруг, и кто-то, значит, там вынимал какой-то билет и вопрошал, допустим, что товарищ Сталин сказал на там 23-й партконференции. И тут, значит, какой-то политбоец должен был вскочить и сказать, товарищ Сталин сказал абсолютно слово в слово. И, соответственно, так шли политбои. Когда уже я окончала школу, я вышла замуж. И муж моего тоже, когда он кончил школу и работал, между прочим, в газете уже, его взяли в армию. Его отправили служить в Брянск. Ну, как не поехать к нему? Вот поехать к нему, идея взять билет, у меня даже в голову не приходила. Тогда вообще билетов никаких никто никому не продавал. Для того, чтобы получить билет, надо было дней 5-10 стоять в очереди ночами. Ездили только военные. Или, так сказать, люди командировочные, они имели специальные литеры, специальные разрешения. Я приходила перед отходом поезда, давала какую-то денежку проводнице, вот вам и литер. И в результате я ехала в ее купе. В голову не... Никто вообще ездить никуда не мог. Так же, как никто не мог купить нормальную еду. Когда я уже училась в институте, никто не знал, как вы эту ночь проведете. Не придут ли к вам? Это был довольно привилегированный институт, хотя поступали мы все совершенно на равных. Но все-таки туда шел такой, ну и ФЛИ, история, философия, литература. И шел туда народ такой интеллигентный. И очень много детей старых партработников, коммунистов так и так далее. Очень много у нас было. У нас беспрерывно шли комсомольские дела. Дела людей исключали из комсомола. За что? Вот ты не сказал о том, ты не проявил бдительность, а твоего отца арестовали. И вот у нас все вот воспоминания, которые есть об ФЛИ, все вспоминают вот эти беспрерывные дела. Целый год, 37-й, 38-й и отчасти 39-й. Каждый, буквально, каждую неделю были вот эти партсобрания, где давали строгий выговор или исключали с партии. Вот собирали нас всех в аудитории, там садился президиум, вот человек выходил к трибуне и начинал говорить, вот вчера моего папу, значит, арестовали, вот мой папа был там тем-то, тем-то, и все кричали, ты расскажи о себе. А что себе? Я проявил политическую близорукость, я, значит, не понял, что мой отец, видимо, уже там где-то в 20-х годах познакомился там. Там была какая-то формула покаяния, но, вы знаете, мне трудно сейчас это вспомнить. Но, в общем, вот у нас очень прославилось во всех этих наших сборниках. Там писали, что единственное, кто, мол, мог, так сказать, как-то такой про своего, это была Агнеса Кун. А Агнеса Кун была, значит, дочкой Беллы Куна, которая в то время считался у нас совершенно святым. Только потом мы из разных книг узнали, как он убивал там в Крыму всех некоммунистов. И какой он был, в общем, зверь, этот венгер Белла Кун. Но вот дочка училась, она, Владя Семеновна, с ней дружила одно время. Потом как-то мы разошлись. А муж ее был Антал Гидаш. Антал Гидаш довольно-таки очень плохой поэт, но поскольку он венгерский поэт, то он считался у нас революционер, коммунист. Он был намного старше, был очень красивый, она его очень любила. Он ее очень любил, до этого у него было много жен и все, но это была, так сказать, любовь. Вот его посадили. Так что у нее уже сидел и Антал, Гидыш и все. И вот она сказала: я не верю, это произошла ошибка. Я не верю, что Антал Гидыш враг народа. Мы все, я знала каждый его жест, каждый его шаг. Я знала каждое слово, которое он говорит. Я знала всех его друзей. Вот даже это вот, это уже считалось великим совершенно прегрешением. Ее, тем не менее, не исключили. А этого Гидыша спас, можно было, видимо, спасти. Его спас Фадеев. В 1936 году, учтите, значит, у нас не как у всех людей было летоисчисление, как говорится, а у нас по съездам и по речам товарища Сталина. И вот в 1936 году, о радость, о счастье, у нас была принята сталинская конституция. Значит, новая сталинская конституция заключалась в том, что, значит, неслыханная демократизация, выборами охвачен весь народ, и все, значит, имеют право выбирать, все выбирают Верховный Совет там, и так далее. А выбирают с помощью бюллетеня, вот как во всех, значит, странах цивилизованных. А раньше как было? Выбирали на собраниях, выбирали выборщиков, выборщики выбирали следующих выборщиков и так далее. А выбирали только люди, которых допускали до этих выборов. Те люди, которые это из бывших там кулаки, там буржуи, там лавочники, черт его знает, они назывались лишенцы. Они были лишены вот этого святого избирательного права. Но в этом избирательном праве было, увы, одно «но». Это «но» заключалось в том, что в бюллетене вам писали только одну фамилию. Так что трудно сказать, что это были выборы. Тем не менее, было большое воодушевление. Мы все должны были быть, готовить людей к выборам. Значит, мы все занимались тем, что после занятий мы шли к нашим избирателям. А надо сказать, что Ифли находился черт знает где, в Сокольниках, за Сокольническим кругом. Тогда это была неимоверная даль. Там надо было пилить еще на трамвай чуть не 5 остановок. И вот, значит, избиратели наши, соответственно, жили в этом лесу. Там были олени пруды, там были всякие красоты. Но вообще это был лес. И там были дома барачного типа, деревянные. Значит, естественно, без нормальных сортиров, без канализации, то есть, и печное отопление. Радости очень мало. Тем не менее, встречали меня очень народ, был очень милый. Когда они сами приезжали с работы, вваливалась я со своими, значит, рассказами, как нам будет всем хорошо. Действительно, в Москве в это время отменили карточки, и кое-какие продукты выбрасывали. Учтите, у нас продукты не мы не покупали, а их выбрасывали, и мы их доставали. Как-то у нас появились какие-то надежды, что, может быть, можно будет купить и молоко, и сметану, и хлеб уже появился, плохо печеный, но хлеб появился. С белым было еще не важно, но черный хлеб был всегда. И вот, значит, всех я их просвещала. Надо было на эти выборы прийти почему-то безумно рано, чтобы все сразу проголосовали, естественно, никого не вычеркивая. Я не помню, за кого мы даже голосовали, там вот этот мой район. И помню, что после этих первых выборов нас и кто-то еще, кто там в этой избирательной комиссии был, А там, между прочим, обязательно продавались пирожки с повидла, бутерброды с колбасой, бутерброды с сыром. Это было просто ликование. И потом нас всех катали почему-то на тройках. Так что эти выборы запечатлелись у меня в мозгу как необыкновенно радостные события. Тем более, что вот после выборов сразу началось вот это вакханалии арестов. Записано в апреле 2016 года.